«В этом и состояла задача нацистов», – бурчит он. «Отвлечь людей, задурить им голову? Ничего, вернем Москву, и Кауфхофы отменят как вредное изобретение. Проще еду и одежду продавать ограниченно, скажем, одни брюки на брата. Иначе, товарищ, несправедливость получается. У одного хмыря за раз 10 костюмов в загашнике, а другой голый и босый. Да и с хозяевами Кауфхофов тоже разберемся. Незачем было морочить народ, шмотками завлекать. Этих побледушек прям сразу под трибунал». «А кого еще под трибунал?» Любознательно интересуюсь я. «Да всех, кто с режимом сотрудничал». Простодушно вступает в разговор дедушка в старых брюках. «Но судить таких много чести. Пулю в башку и делов-то». С удовольствием засветил бы старичку чайником в глаз. «Но нельзя». «Так все же сотрудничали», — развожу я руками. «Иначе было невозможно. Скажем, унтер-офицеры кондукторского полка Кёсельринг, что проверяют билеты в трамваях. Они тоже военные преступники. Рядовой штуцедворник из службы чистоты, оплот Триумвирата. А цукерфюрер профсоюза кондитеров? Его тоже расстреляют или дадут 10 лет тюрьмы? Эдак, братцы, вам придется полностью Москву зачищать». Ольга отчаянно терзает ногтями мою руку, но у меня уже отказали тормоза. «Так и почему же нет?» Старик явно не заметил издевки. «Правильно. Пока мы в лесах с малолетства с врагом смертный бой вели, эти козлы в джакузях болтыхались, да кофе нечестивое распивали. Вот пущай теперь на стройки и едут. Посильным трудом искупать вину перед народом. А нечего им, мил человек, под фрицем-то было лежать». «О, я даже и не сомневался. Дивные, симпатичные люди с редким терпением. Но как насчет товарищей, точнее, господ белоленточников из отрядов святого архангела Михаила?» Елейным тоном спрашиваю я. «Они-то за кайзера-батюшку и капитализм. Стало быть, вовсе не против кауфхофов, частной собственности, публичных домов, да и арбайтен-лагеров. Дешевая рабочая сила на огородах всегда пригодится. Что, если они не согласятся с вашими требованиями? У них наверняка свои пожелания». В чайнике вновь вскипает вода, носик выбрасывает пар. «С беляками мы разберемся», — заявляет блондинистый Шварцкопф. «Они, конечно, тоже против немцев воевали, но вот мироустройство им мыслится неправильное. Начнут возражать, придется объяснять, что к чему. Людей у нас больше, да и оружие получше». Ольга сидит белая, как мел. Я внутренне торжествую. Одно дело с гламурной нежностью кинуть гранаточку в обер-коменданта, другое — пообщаться с людьми из лесов, чьи руки непосредственно и вершат революцию. О, будет весело. Сначала эти участники безумного чаепития перевешивают всех, кто имел отношение к режиму, а их много. Продал хоть раз офицеру СС мороженое, вот и пособник. А затем плавно перейдут на разборки друг с другом. Вспыхнет вторая 20-летняя война. Как и после побед вермахта, начнется дележ власти.